навсегда уснули телефоны. Опять надо бы посчитать, чтоб уснуть до ста, до миллиона. И сон придет, раз я буду другой с утра. Два, кружится голова, синий дым, 101-й слон впереди, желанный сон. Да, считай до ста, все звезды в окне тебе о любви расскажу. Тайные места увидишь во сне, где не был никто ни разу. 202-47, дальше, дальше в ночь слоны уводят. Но слоны не спешат, сна ни в одном глазу мы не находим. Считай опять, раз, я буду другой с утра. Два, кружится голова, синий дым, 101-й слон впереди, желанный сон. Да, считай до ста, все звезды в окне тебе о любви расскажу. Тайные места увидишь во сне, где не был никто ни разу. Да, считай до ста, все звезды в окне тебе о любви расскажу. Тайные места увидишь во сне,